День 38. 5 марта, вторник. Постепенно копятся весенние приметы. Скоро зелень укроет неказистый законный пейзаж. Близится лето. В детстве долгожданное, а теперь лишь одно из событий, задающих ритм существованию. Закончу продачу, тоже обернувшуюся грустью. Теперь она мне снится, подобно городскому жилищу, чужой и холодной, словно завороженной смертью и навсегда опустевший. Что ж поделать, мой случайный читатель, если нам некуда вернуться памятью, кроме как к родным могилам? И вовсе дурно вновь посещать прежде радостные места. Я как-то по случайности завернул в наждачный поселок. Чужие люди теперь владеют заповедным местом. Для меня это все равно, как получить в собственность клочок райских кущ или, к примеру, родовое кладбище. Утрата прежнего пространства сама по себе не вызывает у меня горечи, я бы все равно с ним расстался. Новые владельцы оставили дом почти прежним, но как-то обуютили, заразили другим бытом, должно быть, изгнали духов прошлого. По-прежнему цветут шиповник и белые акации возле террасы. Не для новых хозяев, конечно, для меня только это место отсутствия, там, где нет мамы, а значит, и нету жизни вообще. Ну и хватит. Продачу пускай существует на кромке памяти возле других заповедных пространств. Теперь скажу о другом, о навыках, привитых мне мамой. Мне довелось упомянуть, что отец был нетерпеливым учителем. Когда разъяснял, то назидательно и педантично, легко раздражаясь, мама была умелым педагогом. Не отец, а она приучила меня любить стихи. Сперва, помню, завораживая напевными ритмами старого поэта, в который поначалу я почти не вслушивался, потом же уловил в напевных строках слезу и драматичный сюжет, подобный жестокому романсу. Я сначала полюбил поэзию за пронзительность чувства. Кстати, позже, когда я повзрослел, мы с мамой вместе, оба без голоса и слуха, но, как нам казалось, душевно пели романтические полублатные песни. Впрочем, мамин вкус был широк, и он у нее был интуитивно точен, отец его весьма ценил. Мама научила меня видеть живопись, сперва разъясняя картины, просто и внятно, слегка наивно. Вначале меня, как любого ребенка, увлекал сюжет. Мама как-то легко приохотила меня к музеям. Помню, как подростком меня приводил в восторженное исступление уже сам пыльный музейный запах. Позже я не взлюбил музей, как свалку мертвых, вылущенных из всех смыслов свидетельств гениальности, как самую дурную из всех классификаций. Маме я обязан многими умениями и пониманиями. Учила она словно бы невзначай, не придавая большого значения моему воспитанию или развитию. Сама она развивалась вольно, предоставляя и мне такое же право. Целенаправленно обучать ей было чуждо. Мама доверяла природе и неуловимым веяниям влияний. Моя природа, кажется, казалась маме здоровой, по крайней мере, она была удовлетворена моим детством. Мама не раз говорила, что видит меня ученым. Ее завета я не исполнил. Она вообще, казалось, вопреки своему характеру, благоговела перед тяжеловесным мужским умом. Ученый — это, видимо, отцовский образ. Она сильно любила своего отца, хотя лично мне трудно понять, что именно в нем можно было полюбить. Ни единой зацепки, ни одной определенной черты. Наверняка и он ее любил, но как умел, вяло и отстраненно. Между ними никогда не существовало откровенности, да и он вряд ли был на нее способен, опять-таки от отсутствия явных свойств личности. Не будучи скрытным, дед не умел открываться. Впрочем, повторяю, я застал его, хотя и в бодрой, но уже старости. Возможно, их прежние отношения с мамой были теснее и осмысленней, хотя и с трудом верится. Не припомню ни единой маминой беседы со своим отцом, хотя мы его навещали, точнее, наносили визиты с ритуальной регулярностью раз в месяц. Вообще не могу представить ни единой их общей темы, кроме разве что медицинской, которая как-то раз оказалась роковой, но это было в мое отсутствие. Уважение к ученым наверняка было отсветом маминой любви к своему отцу. Мой отец относился к вовсе иному человеческому типу, казалось, по внешним проявлениям характера маме более близкому. Они дружили, но в их отношениях копилась горечь. Потом почти только она и осталась. Шли годы, я не замечал в маме перемен, но все же постепенно меркла ее удивительная красота. Впервые я усомнился в том, что мама вечна, когда ее настигла болезнь. Мне тогда было лет 12, еще не смертельная, не роковая, но беда для красавицы. Наверное, эта ехидная хворь и провела границу между маминой молодостью и зрелостью. Ее настиг тяжкий миг отрезвления. Их отношения с отцом вконец разладились. Видимо, бремя взаимных обид стало для обоих непосильным. Молодая легкость их совместной жизни, которую ссоры могли лишь слегка отравить, сменилась тяжеловесной подозрительностью. Наступило плохое время для нас троих. Мой детский мир оказался разодран в клочья, и я впервые, наверное, ощутил зыбкость существования. Если прежде я был уверен, что близкие, и мамы первые, способны отогнать мои детские страхи, то теперь от родных исходила беда. Вспоминая прежнее, я не так давно понял, что никогда бы не согласился начать жизнь заново, вернувшись в уже пережитые годы. Не скажу, что мои отношения с мамой охладились. Может быть, еще крепче сделалась наша душевная связь, но мы уже не все принимали друг в друге. Мне даже показалось, что мама стала меня избегать. Нет, неверно, тогда я этого не ощутил, понял лишь много позже. Я тогда и впрямь стал неэффектен, похож на разладившийся механизм. Ты сам знаешь, мой случайный читатель, что подростки вообще инопланетяне, не умеющие освоить умом и чувством свои телесные перемены. А мне в этом изменившемся мире повсюду чудилась опасность. Отец, безусловно, в ту пору меня чурался. Я стал, вопреки характеру, тревожен и нелюдим, да и сам вселял тревогу. Отец меня избегал, как напоминание о своей вине и в качестве ее свидетеля. Наверное, он впервые ощутил отцовство как бремя и оказался не готов снести его. Память о своей вине не отравила ли ему и будущее отцовство? По крайней мере, он никогда не мог испытать от него незамутненной радости. Наверное, я все же слишком строг к родителям. Теперь-то уж мог бы понять, что они тоже переживали беду. Но все же до сих пор тяжела память о тех пустынных годах. Надо перевести дух, чтобы продолжить.